будете работать на нас. Без вас мы не сумеем ломать старые континенты. Алло, люди! От имени всех саламандр мира Верховный Саламандр предлагает вам сотрудничество. Вы будете вместе с нами разрушать ваш мир. Благодарим вас. Алло, алло, люди! Передаем для вас легкую музыку. По улице ходила большая саламандра. Газеты, конечно, объявили эту ночную передачу грубой и неуклюжей мистификацией со стороны какой-нибудь нелегальной радиостанции. Тем не менее, следующую же ночь миллионы людей сидели у своих приемников, ожидая, не раздастся ли вновь вчерашний страшный настойчивый скрипучий голос. Он раздался. Ровно в час ночи. Радио Саламандра! В эфире Радио Саламандра! Good evening, you people! Алло, люди! Только что потоплена торпедой английская канонерка «Эребус», которая пыталась уничтожить нашу радиостанцию в Атлантическом океане. Послушайте, как это было. Экипаж погиб. Выражаем соболезнования. Алло, вызываем английское правительство. Пароход Аменхотеп из Порт-Саида отказался сдать нам в нашем порту заказанные нами взрывчатые вещества. Он якобы получил приказ приостановить дальнейшую доставку. Пароход потоплен. Советуем английскому правительству отменить свой приказ не позже 12 часов завтрашнего дня. В противном случае будут потоплены пароходы. Виннипек, Манитоба, Онтарио и Квебек. Следующие с грузом зерна из Канады в Ливерпуль. Алло, вызываем французское правительство. Отзовите крейсеры, которые идут в Сенегамбию. Нам еще надо расширить вновь образовавшуюся там бухту. Верховный Саламандр приказал передать обоим правительствам его твердую волю установить с вами самые дружественные отношения. Передача сообщений закончена. Передаем ваш роман «Саламандрия». Когда закат огнем пылал... Сегодня к полудню потоплены британские пароходы «Виннипек», «Манитоба», «Онтарио» и «Квебек». Французская эскадра, идущая в Сенегамбию, перестала выходить на связь, не успев даже передать «СО». «Саламандра». Волна панического ужаса захлестнула весь мир. «Радио Саламандра». «Алло, люди! Алло, люди! Алло, люди! Думаете, мы дадим уморить себя голодом? Бросьте ваши глупости. Все, что вы делаете, обернется против вас. От имени всех саламандр мира вызываю Великобританию. С настоящего момента мы объявляем полную блокаду британских островов, за исключением ирландского свободного государства. Я закрываю Ла-Манш, закрываю Суэцкий канал, закрываю Гибралтарский пролив для всех судов. Все британские порты блокированы. Все британские суда во всех морях будут торпедированы. Алло, вызывай Германию. Увеличиваю в 10 раз заказы на взрывчатые вещества. Направляйте немедленно на наш главный склад Скагераки. Алло, вызывай Францию. Сдайте заказанные торпеды в ускоренном порядке. Алло, люди, предупреждаю вас. Если вы ограничите доставку нам продовольственных продуктов, я сам сниму их с ваших пароходов. Еще раз предупреждаю вас. Алло, вызываю Италию. Приготовьтесь к эвакуации провинции Венеция. Последний раз предупреждаю вас, люди. Прекратите ваши глупости. Теперь мы будем передавать последнюю модную новинку Тритон Трот в вашей граммофонной записи. Конференция в Швейцарии. Это была странная война, если вообще можно назвать ее войной. Дело в том, что не существовало никакого саламандрового государства или признанного саламандрового правительства, которому можно было бы официально объявить войну. Первым государством, которое оказалось в состоянии войны с саламандрами, была Великобритания. В самом начале военных действий почти все британские суда, стоявшие в портах, были потоплены саламандрами. Не было никакой возможности предотвратить это. В течение 6 недель Великобритания потеряла 4/5 всего своего тоннажа. На британских островах ощущается катастрофический недостаток продовольствия. Дети получают ежедневно по ломтику хлеба и по нескольку ложечек чая или молока.

На закрытом совещании было принято предложение Колумбии начать хотя бы неофициальные переговоры с саламандрами. В ту же ночь правительственные радиостанции всех морских держав передали его превосходительству господину Верховному Саламандру приглашение назначить своих представителей и послать их на конференцию в Швейцарии. Сейчас вы можете услышать ответ Верховного Саламандра. Ладно, на этот раз мы еще придем к вам. В будущем ваши делегаты отправятся под воду ко мне. А теперь официальное сообщение. Уполномоченные саламандры прибудут послезавтра вечером восточным экспрессом. С величайшей поспешностью делались все приготовления для приема саламандр. Были устроены роскошнейшие купальные помещения. Экстренный поезд привез в цистернах морскую воду для саламандровых делегатов. Где же саламандры? Мы делегаты от саламандр. Я профессор Ван Зот из Гаги, мэтр Россо Кастелли, адвокат из Парижа, доктор Мануэль Карвалло, адвокат из Лиссабона. Так вы, значит, не саламандры? Конечно, нет. Мы их адвокаты. Пардон, эти господа, кажется, хотят заснять нас для кино. Слово имеет профессор Ван Зот. Не подлежит сомнению, что саламандры подверглись нападению со стороны Великобритании. Британская канонерка «Эребус» напала в открытом море на судно с радиопередатчиком «Саламандр». Несмотря на это, Верховный Саламандр готов прекратить военные действия, но лишь на следующих условиях. Первое. Великобритания принесет извинения саламандрам за вышеперечисленные обиды. Второе. Она отменит все запреты на поставки саламандрам. Третье. В виде компенсации она безвозмездно уступит саламандрам район нижнего течения рек в Пенджабе, чтобы саламандры могли строить там новые берега и морские бухты. Принято во внимание. Следующий пункт в повестке – жалоба Франции по поводу Сенегамского побережья, которое саламандры взорвали, посягнув таким образом на французскую колониальную империю. Слово имеет представитель «Саламандр», известный парижский адвокат, доктор Жульен Россо Кастелли. Докажите это. Мировые авторитеты в области сейсмографии разъясняют, что землетрясение в Сенегамбии вулканического происхождения и было связано с возобновлением активности вулкана Пико на острове Фого. Здесь, в этом портфеле, лежат их научные заключения. Если у вас есть доказательства, что землетрясение в Сенегамбии вызвано действиями моих клиентов, то, пожалуйста, я жду этих доказательств. Бельгийский делегат Кре, ваш верховный саламандр сам заявил, что это сделали саламандры. Профессор Дот, его выступление было неофициальным. Мэтр Россо Кастелли, мы уполномочены опровергнуть упомянутое выступление. Я требую заслушать технических экспертов по вопросу о том, можно ли искусственным способом проделать в земной коре трещину длиной в 67 километров. Пока таких доказательств нет, господа, будем говорить о вулканической деятельности. И все же, Верховный Саламандр готов купить у французского правительства морскую бухту, которая образовалась в Сенегамбской трещине, и вполне годится для того, чтобы основать там поселение саламандр. Мы уполномочены договориться с французским правительством о цене. Делегат-министр Деваль, Франция. Если рассматривать это как возмещение за причиненный ущерб, то мы готовы начать переговоры. Мэтр Россо Кастелли. Очень хорошо. Правительство «Саламандр» настаивает, однако, чтобы соответствующий договор о купле-продаже распространялся также на департамент Ланд от устья Жеронды, что составляет территорию площадью в 6720 квадратных километров. Другими словами, правительство «Саламандр» готово купить у Франции часть страны. Министр Деваль, чтобы ваши «Саламандры» превратили часть Франции в морское дно... Да я сам родом из Байоны. Никогда, никогда. Франция пожалеет об этих словах, мсье. Сегодня еще речь шла о покупной цене. Слово имеет доктор Мануэль Карвалло. Для человечества лучше было бы принять великодушное предложение Верховного Саламандра, который пока еще готов купить миру людей, вместо того, чтобы отнять его силой. Наши клиенты нашли способ добычи золота, растворенного в морской воде. Благодаря этому в их распоряжении имеются почти неограниченные средства. Они могут заплатить за ваш мир хорошую, даже баснословную цену. Учтите, что с течением времени цена мира будет падать, особенно если, как это можно предвидеть, произойдут новые вулканические или тектонические катаклизмы. Пока еще можно продать мир во всем его нынешнем объеме. Но когда от него останутся только обломки гор, торчащие над поверхностью моря, никто не даст вам за него ни гроша. Продавайте континенты, пока не поздно. Можете продавать их оптом или отдельными странами. Верховный Саламандр, великодушный и передовой образ мыслей которого известен ныне каждому, обещает, что при всяких необходимых в будущем изменениях земной поверхности он будет по возможности щадить человеческие жизни. Затопление континентов будет проводиться постепенно и с таким расчетом, чтобы не доводить дело до паники и ненужных катастроф. Мы должны защищать самое дорогое для всех нас – человеческую культуру и благо всего человечества. Представитель Италии, граф Тости. Предлагаю уступить саламандрам для затопления центральные области Китая. Взамен этого саламандры должны на вечные времена гарантировать неприкосновенность берегов европейских государств и их колоний. На вечные времена это, пожалуй, слишком долго. Скажем, на 12 лет. Я, как и представители Японии, заявляю протест против уступки провинции Фудзянь, так как она входит в сферу японских интересов. Господин председатель, прошу слова. Представитель Италии, граф Тости. Только что получено известие, что саламандры затопили Венецию. Верховный Саламандр давно предупреждал вас. В эфире радио Саламандра. Предлагаем вам послушать репортаж из прекраснейшего города мира, Венеции. Алло, алло, теперь мы включаем Венецию. Теперь мы включаем Венецию. Планета одна впереди всех, она солнце согреет тепла. Струится вода. Мы рядом идем, мы рядом идем, на страже и ночью, и днем. Как было всегда, и как будет потом, послушать Каин под ружьем. Мы тоже сильны, мы тоже умны, и многое можем. Поверьте, земляне, что мы вам нужны, и можем мир покорить. Один мир на всех, один мир на всех, зачем нам его делить? Поверьте, земляне, что все в нашем пути, мы сможем его покорить. Вы слушали девятую часть радиоспектакля по мотивам романа Карла Чапака «Война с саламандрами».